Две четвертинки. 4 февраля 1943 года. Я начинаю вести дневник, который мне лень было писать в 1942 году. Но я помещу задним числом сюда все записи 1942 года, это будет потом. Сегодня мы с Сергеем Борисовичем, который есть тезка моего любимого розовощекого племянника, 14,5 лет, выпили пол-литра. А Сергей Борисович поправляет не пол-литра, а две четвертинки, а разница есть, ибо четвертинки великолепнее на 7,5 рублей. Сергей Борисович сегодня впервые для меня с погонами. Он тот самый поручик. Я всегда любила поручиков, а со времен моего Лермонтова сроднилась с ними. А бедный Ираклий, имеющий жену Вивиану Абелевну Робинзон и дочку Манану Вивиановну, в простоте своей оголтелой души вообразил, что все старшие лейтенанты — герои нашего времени, как грубо. Нет, я ошиблась, плоско. Это гостиница «Москва». Итак, 1 февраля. 1:02 по-военному. Дворник попросил у СБ пол-литра за погоны, а дама, обыкновенная дама средних лет, сказала, что именно такие поручики за ней ухаживали, когда она была моложе и красивее. Смотри, Евгений Онегин. Так как по Хаджиеву между СБ и миром стоит литература, а по СБ между миром и Хаджиевым, увы, ничего не стоит. Эта полемика произошла из-за того, что я со дня рождения была сплетницей, а Марьина Роща — местом пребывания поочередно Хаджиева, Цветаевой и Рудакова. А я поправляю, что Цветаева была там в гостях, а СБ добавляет словами Давыдова: «Я был на Линде, но наскоком». При этом надо добавить, что безумный Михаил Матвеевич, достойный корреспондент, все спутал и принял ангела, явившегося на фронте, за Леву Гумилева. Сергей Борисович требует, чтобы я написала, что у Марины об этом сказано. Есть с огромными крылами, а бывают и без крыл. Между тем оказалось, что Лева давно уже не ангел, о чем забыл Михаил Матвеевич, а служит в музее, не экспонатом, а, по-видимому, научным сотрудником. Пошли ему бог удачи и покладистого характера. Самое главное же то, что ангелом, никем не узнанным, оказался Сергей Борисович. Он принес картошку и много. Хлеб желателен к обеду. Эту приписку сделал СБ Рудаков. Так мы то ли развлекались, то ли отвлекались от всех бедствий войны. Впрочем, Сергей Борисович еще не отошел от радостного возбуждения, подогреваемый своим все возрастающим успехом. Надо признать, что он наслаждался не только успехом в литературной и научной среде, что было вполне законно для его работы, но и чисто декоративными моментами такой, в сущности, невинной деятельности в московском всеобуче. Уже в ночь с 30 апреля на 1 мая он описывает в очередном письме к Лине первомайское торжественное совещание, и на нем, радуется он, «мне торжественно же поднесли грамоту». От военкома такой тонкости даже не ожидал. Организовать создание грамот, их издание и раздачу через меня, а потом специальным приказом мне, еще звонил начальнику отдела поднести ее неожиданно. Я упоминаю эти в высшей степени характерные детали, чтобы объяснить, почему он уже не удовлетворялся общением со мной. Дело в том, что я к этому времени осталась в очень тяжелом положении. Рудаков отзывался об этом эгоцентрично. Ему нужна была собеседница и восхищенная слушательница. Вот как он писал обо мне в июне 1943-го. У нее очень плохие дела, и не только не приняли в союз, но открепили от каких-то остаточных, промежуточных звеньев полунаучного снабжения. Она зарабатывала донорством. Это тоже от чего-то кончилось. Она в дикой меланхолии и реальном отчаянии. Все это удивительно, так как у нее ослепительные рекомендации того же Тевловского, Эйхенбаума, Бродского, Мануйлова и etc. И работает она существенно. Ее дуэли и кружок 16 поминается с ее именем в любой паршивенькой статье и в томах литературного наследства и прочее. Но все без проку. Наивно, заключает Рудаков, ведь у нее более десятка напечатанных работ. В ней все же есть какая-то глупца, немочь и неприязнь к людям, фырчание мандельштамовского толка, очевидно, все и портящее. Это объяснение так примитивно, что заменять его подлинной причиной такого остракизма, то есть политической, мне не хочется. Между тем, из тех же писем выяснилось, что у мужа и жены уже давно выработалось отрицательное отношение к моим работам. Вот об Эмме пишешь, что так, мол, и надо. Это не совсем так. Ее лермонтовские работы лучше, чем мы думали. По сути своей, Рудаков был добрый и благородный человек. Ему, видимо, было совестно так меня шельмовать, в то время, когда мы так дружно проводили вместе тяжелые военные дни. Но все-таки привычный эгоцентризм тут же вступил в свои права. У меня теперь нет чувства конкуренции. А мне все равно мало всех союзов. Меня это не характеризует. Это семейное скептическое отношение ко всем, кто не принадлежит к ленинградской школе, то есть работает не в замкнутом кругу формального метода, характерно для последователей хотя бы и авангарда, но не для его творцов. А между тем сам Шкловский, назвав данные мне рекомендации стихотворениями в прозе, со своей стороны дал мне такую ослепительную рекомендацию, которой я могла бы гордиться и по сей день. Успеха она не имела никакого, где находится ее подлинник, мне неизвестно, но у меня сохранилась официально заверенная копия. Вот она. Вправление Союза писателей. Товарищ Герштейн заново работает над Лермонтовым. Она не пишет книги о книгах, а находит новый ход, и без нее работать уже нельзя. Это и есть писатель, то есть первоисточник, а не обработчик. Шкловский, 14 мая 1943 года. Добавлю, он назвал положительным фактором, что в упомянутых рекомендациях нигде не сказано, что вы трудолюбивая. Конечно, такое признание принесло мне чувство радости и успокоенности. Такому авторитету, как острый и беспощадный Виктор Шкловский, можно довериться. Но, как я уже говорила, реального успеха аттестация Шкловского не имела. Я медленно опускалась в яму отчаянного положения. Николай Павлович Анциферов старался мне помочь, усердно подталкивая в число авторов Совинформбюро, самого официозного органа. Я не умела дать туда ни одной строчки, за исключением тех случаев, когда требуемая заметка предназначалась для Вокса. Тогда у меня напечатали 2-3 зарисовки. Вот почему я обрадовалась, когда в 2 номерах «Красной Нови» появились первые части новой повести Зощенко «Перед восходом солнца». Это пробудило во мне, казалось бы, совершенно угасший вкус к пониманию большой литературы. Я записала, может быть, беспорядочные мысли о состоянии современной советской литературы. С нетерпением ждала третьей части, чтобы сделать анализ этого нового злободневного произведения. И тут произошел обрыв, заставивший меня опять надолго онеметь. Как известно, эта повесть была запрещена. Продолжение ее не появилось. Это, может быть, беспорядочное введение мне дорого как память о состоянии пробудившегося на короткое время сознания. 27 октября 43-го. Так же, как и все современные писатели, он интересуется психологией. В прошлом веке великие писатели уже проложили эту дорогу. Но у них был другой материал. Замечательные люди, обогнавшие на несколько десятилетий своих современников, описывали незамечательных, обыкновенных людей. Жизнь этих последних была стабильна. Она имела форму. Вместе с тем, эта устойчивая форма открывала возможности для происшествий. На неожиданных событиях раскрывались обычные свойства людей. Обыкновенный средний человек имел характер, биографию. Писатель заглядывал в глубину его души и раскрывал в рядовой истории жизни необычайное внутреннее богатство. Читатель узнавал себя и был благодарен писателю. Он не замечал, что писатель дарил ему его самого, проведенного через фильтр изысканного тонкого искусства. О приемах этого искусства почти не говорили. Писатель был одинок. Критики едва поднимались до понимания его мастерства. Личная жизнь и быт писателя резко отличались от жизни обыкновенного человека. Это было в порядке вещей. Описал он о том, что подсмотрел среди чужих. Было нечто, что делало этих чужих родными. Отечество, Россия. Они и писали. Теперь все не так. Характера нет совсем. Есть рефлексы, вырабатывающиеся под давлением многотонной механизированной силы. Когда ритм этой огромной машины чем-нибудь перебивается, иногда робко, иногда с необыкновенной силой вырываются наружу чувства, вкусы, надежды, страсти. Ужасно. Оказывается, они одни и те же, что были 50 лет назад. Ничего не изменилось, ничем не обогатились. Современного вкуса, стиля, новой личности нет. Новая форма только в ритме. Современным стилем в искусстве должен быть быстрый внешний темп и совершенно неподвижное внутреннее состояние, но страсти, но чувства личности. Они озаряют внезапно, уже чужую, не принадлежащую себе жизнь и исчезают под давлением непреодолимого. А эти зарницы, как знать, может быть, они-то и есть залог будущего. Они когда-нибудь проснутся в далеком море, как волна. Современный писатель не может без искусственного, неестественного напряжения написать биографию, роман, написать жизнь, в которой события помогают гармоническому росту личности. У нас нет даже самого элементарного, нет возраста. Дети, молодежь, зрелые люди и старики живут одной и той же жизнью. Резкие, потрясающие перемены, выпавшие на нашу долю, никогда и не снились человеку прошлого века. А между тем, как полна, как длинна была его жизнь, он перерождался несколько раз в своей жизни и принимал новую форму, а мы все те же при всех потрясениях. Поэтому описать современного человека — это значит вырвать отдельные эпизоды, не связывая их в протяженном во времени повествовании. Лев Толстой делал то же самое. Его детство, отрочество — это отдельные кадры, островки в его памяти о себе. А получается иллюзия связанного повествования. Помогает воздух между главами. Современные кадры врываются из безвоздушного пространства. Автор и не претендует на то, чтобы создать повесть, по которой можно проследить жизнь героя. Он идет в открытую и говорит только об отдельных случаях. Они разные, пестрые. По ним как будто не поймешь жизнь общества, эпохи. Да и куда нам понять? Что мы видим? Зощенко не рассуждает, не умозаключает. Он написал книгу о травмах. Самое удивительное, что эта запись была сделана 27 октября, а 14 ноября скончался мой отец. 1943. Конца можно было ожидать каждый день. И действительно, 11 ноября у него произошло кровоизлияние в мозг, и через 3 дня он скончался в больнице. В отце были противоречия. У меня есть документ, где его благодарит Красный Крест во время войны, что он относился к раненым как истинный христианин, хотя он был очень вспыльчив, резок и даже тяжел на руку. Я все время помню, как умирал мой отец на моих глазах. Уже была война. Уже все его близкие, вся его вторая семья, так сказать, там уже были и дети, и внуки, все арестованы, все разбито. А мы не уехали, не эвакуировались, потому что он говорил так: «Я не найду себе работы никогда, потому что я не вижу, и у меня дрожат руки, и я не могу оперировать. А дело еще в том, что если немцы войдут в Москву, то там тоже все рухнет». Таково было его убеждение. Тогда вообще все провалится, и некуда бежать, надо оставаться. И он не захотел уезжать. Жили мы, конечно, ужасно, как все в Москве, причем в первые месяцы войны, когда немцы подходили к Москве, здесь было почти как в Ленинграде. За исключением хлеба, который был бесперебойно всю войну. В Москве был хлеб, и очень хороший. Рабочие получали 800 граммов, служащие 600, а иждивенцы 400 граммов в день, каждый день. Я не помню перебоев, но остальное — ничего. И не топят, и холод, и бомбежка началась, ну, хуже некуда. Нет никого из друзей, и в семье, и в доме напряжение, уюта нет. И папа лежал и говорил: «Ни двора, ни кола, ни друзей, и куда мне отсюда бежать?» У него был склероз, но он еще служил в поликлинике директором. Больных он не принимал. Он не мог найти дорогу домой, несколько раз в Москве заблудился. И я за ним ходила, и его встречала. Наконец, ему стало хуже, у нас был дикий холод, его положили в больницу, и однажды при мне у него сделалось еще одно кровоизлияние. И он посмотрел в угол и увидел смерть. Это безусловно. И в его глазах было: «Предаю свою жизнь в руки твои». Вот такое выражение. Смирение — это не то. И тут ему стало совсем плохо, врачи стали с кислородом что-то делать, а я не могла к нему подойти. У меня было такое чувство, что я буду мешать ему умирать, что он уже ушел. А потом мне говорили нянечки, что когда он очень страдал, он стонал: «О, мои бедные деточки», предвидя все то, что нас ждет. И когда он умер, то все, знавшие его, говорили: «Это был большой человек, умер большой человек». Это была, конечно, полная перемена нашего семейного быта. Менялось все кругом. Стали возвращаться с фронтов раненые и демобилизованные по инвалидности. Они также мало рассказывали о жизни на войне, но сводили между собой какие-то таинственные для меня счеты. Очутившись на московском рынке, фронтовики восклицали: «Когда ж мы вас давить будем?» Проходя в сумерки по бульвару Чистых прудов, я обратил внимание на двух танкистов, которые молча, не произнося ни звука, резались короткими ножами. Это была какая-то зверская дуэль. И редкие прохожие от них шарахались, в том числе и я. Средь бела дня, в мирной обстановке, в самом начале очереди в пивную, стоял молчаливый моряк. В конце веселый парень, который все балагурил. В один момент моряк покинул свое место и также молча подошел к парню и дал ему сильный подзатыльник. Тот только закричал: «За что?» Я замечала собачьи глаза смущенных воинов, полные стыда при встрече с любимыми женщинами, которые радовались тому, что они остались живыми, а те думали про себя, какими будут мужьями и любовниками, стыдясь своего калечества. А пока в подмосковных госпиталях медленно умирали первые защитники Москвы, так никогда и не увидевшие столицы. Но вот на моих глазах в трамвае два выписанных из госпиталя воина рассматривали никогда не виданные улицы и здания. Они были в такой эйфории, что перемежали свои восклицания восторженным матом. На переднем сиденье вагона сидела комсомолка с книжкой в руках. Она одергивала шумных юношей, но они не унимались, и в конце концов она разразилась возмущенной нотацией: «Ведите себя прилично в общественном месте». Один из ликующих собеседников вскипел: «Прилично? А молодой человек с одной рукой — это прилично? Скажите!» И только тут я заметила его пустой рукав от самого плеча. И тут он как бы очнулся, поняв свое навек испорченное будущее. С другой стороны, чем дольше длилась война, тем больше было людей, на которых был след кровавых и мучительных взаимных счетов между собой. В булочной был безногий человек, всем по пояс, который вел себя с потерянным отчаянием, истерически, и к нему окружающие относились милосердно. Но я приметила худощавого мужчину, который очень внимательно всматривался в физиономию этого калеки. Узнав его, он подошел, наклонился и что-то тихо сказал ему. У несчастного волосы встали дыбом. Сняли затемнение и шли по Совинформбюро победной реляции, и мы видели по кинохронике Ялтинскую и Тегеранскую конференции. И второй фронт воевал. В воздухе предчувствовалось окончание войны. Это было время оплакивания погибших и предвкушения скорого свидания с оставшимися в живых, но уже выписанными из армии по ранению. На улицах появилось гораздо больше людей, вернулись эвакуированные, много было командированных с фронта, московские улицы стали оживленными. Иногда можно было видеть среди толпы остановившихся влюбленных. На их лицах было написано только счастье, но чаще мне приходилось замечать у мужчины собачий взгляд. В нем говорило беспокойство за судьбу будущего счастья. Он стеснялся своего увечья, а она еще об этом и не подозревала. Слишком скоро мы убедились, что окончание войны и нам не принесло счастья. Не буду описывать смену потрясающих событий, скажу только о себе лично, что для меня наступило время десятилетий, пустынных, как зевок людоеда, как сказал Пастернак о 30-летней войне. В январе, вскоре после смерти отца, пришло известие о гибели уже с августа арестованного Рудакова. Но приезд Анны Андреевны из Ташкента в Москву внес, как всегда, свежую струю в мое существование. В частности, две новости имели ко мне непосредственное отношение. Весть об освобождении из лагеря Лёвы и, что еще важнее, передача мне от найденного имени рукописи Мандельштама на хранение. О Лёвином добровольном уходе на фронт и о возобновившейся моей переписке с ним во время войны будет на протяжении этой книги еще не раз упомянуто. Но сейчас я перечту последнее письмо из Берлина от него, весьма содержательное. Последнее письмо из оккупированной Германии. 14 сентября. «Милая, очень милая Эммочка, получил я ваше сердитое письмо и воздержался от ответа, чем очень доволен, а, получив приветливое, отвечаю немедля и даже по пунктам. А. Установил, что лучше вас ко мне никто не относится. Бог знает, за что вы меня любите, ведь я плохой, злой и старый, с тяжелым характером. Б. Если собрать всех моих невест, в кавычках, то получится неплохой невольничий рынок, хотя меньше стамбульского, но стропезунский или яффский. Об них я никогда не вспоминаю, а вам пишу. Вы чувствуете разницу? С. Смотрины, которые действительно были, имели совсем не те цели, которые вы предполагаете. Аберрация возникла, как я сейчас понимаю, вследствие сексуальной неполноценности Николая Ивановича. Но подробно я расскажу вам об этом при свидании. Тогда вы поймете, что вы кругом не правы, обижаясь на меня, хотя я понимаю, что вам тогда было горько и обидно. Д. Составлять стихи из одних только полноценных выражений нельзя, ибо они, то есть выражения, не выделяясь из фона, проигрывают сами в композиционном отношении и превращают стихотворение в театр гиньоль или антикварную лавку. Пример — неудачи Осипа Эмильевича. Мне неоднократно приходилось искать банальности и штампов для фона, и это подчас более трудно, чем загнуть что-либо несусветное. Действительно, мертвых светов сброд. Явление необычное и локальное, возникшее среди привычного неба, не обращающего на себя внимания. Так было задумано, так и получилось. Значит, удачно. Но это стихотворение я считаю слабым и надеюсь, что в дальнейшем покажу вам нечто более интересное. Е. Мысль о многотемности героя нашего времени нова, но чтобы принять ее, надо ознакомиться со всей вашей аргументацией. Это слишком новая и смелая мысль. Ф. Что за идеи у вас в голове, будто я сравниваю женщин со слонихами и тому подобное? Разумеется, у животных есть пол и рот, но не больше. Нельзя же придираться к литературным приемам, да еще для того, чтобы обижаться на них. Никогда этого больше не делайте. Г. О моей жизни ничего веселого не скажешь. 3 часа в неделю я обучаю любознательных офицеров истории и литературе, а прочее время они обучают меня, кажется, с равным неуспехом. Европа надоела до чертиков, читать нечего, говорить не о чем. Пишите чаще. Аж. На маму больше не сержусь и надоедать вам не буду. Целую ваши ручки и вас. Леон. На следующий день после получения этого письма вышел долгожданный указ о демобилизации. Настали одни из самых возбужденных дней. Я, естественно, стала ждать обещанного приезда Левы. Время шло, его не было, и никаких от него вестей. Вокруг бродили рассказы о разных катастрофических случаях, связанных с демобилизацией. Постепенно я заражалась тревожными настроениями. Наконец пришлось остановиться на мысли, что с ним что-то случилось. А мирная жизнь начинала уже входить в свои права. А Смеркин уже получил первый пропуск в послеблокадный Ленинград. Это было глубокой осенью. Он пробыл в Ленинграде в Академии художеств не менее месяца. Он вернулся в Москву еще через месяц. Я была в это время у Елены, и он долго возбужденно рассказывал о своих впечатлениях. Я его спросила: «Ну как же там сейчас живет Ахматова, абсолютно одна? Как она переносит свое одиночество? Почему одиноко? С ней Лева живет. Он уже работает в институте востоковедения. Сдал экзамены за университет». Я была поражена. Я была уверена, что больше никогда не буду с ним ни встречаться, ни переписываться. Но так же, как он исчез неожиданно, так же внезапно пришла от него открытка. Он рассказал мне, сколько он успел сдать экзаменов за это время, что закончил университет, сдал кандидатский минимум, восхищая этим Анну Андреевну. «Мама удивлена», — писал он, — «и называет меня осьминогом».